Molly and I were not here last week, of course. Нас не было с Молли на прошлой неделе. We missed being with you. Мы скучали за вами. We were in Tajikistan. Были в Таджикистане. With colleagues there. С нашими коллегами там. We had a good time, very encouraging time being with them. Классное было время с ними, воодушевляющее. And we're glad to be home. И мы рады вернуться домой. Yesterday I had a great opportunity to go to Dnepro and вчера тоже у меня была классная возможность teach a class in our Bible school. И преподавать урок нашего библейского колледжа, which Narek and Roma are attending. Колледж, куда ходят Нарек и Рома. So it was a great time yesterday teaching in the Bible school yesterday. Поэтому тоже было классно вчера. Good. We are going through the book of Ephesians. Проходим послание к Ефесянам. So if you have your Bible, please open to Ephesians chapter 5. Откройте, пожалуйста, свои Библии, Ефесянам, 5 главу. Now, if you were here 2 weeks ago, если вы были здесь 2 недели назад, you remember, то вы помните, that we looked at verses 22 to 33. Что мы рассматривали стихи с 22 по 33. And you also remember that we did not finish. И еще что мы не закончили. It was by plan, not by accident. И это было запланировано, не случайно. This is a very important section here in the book of Ephesians. Это очень отдельная, очень важная часть. And I want to go a little bit slower. Это описание, и поэтому я хочу более тщательно пройтись по ней. So we have a chance to think more on these important verses. У нас была возможность побольше подумать над этими стихами важными. The subject in Ephesians 5, 22-33. Ефесянам 5. If you're looking there at those verses, you may have a title there. Может быть, у вас есть заголовок. The subject of these verses is marriage. Тема этих стихов – брак. But there's something bigger here. Но есть что-то более важное здесь. I don't want you to miss it. И я не хочу, чтобы вы упустили. You say, well, I'm not married. Но я же не в браке, вы можете сказать. I was married, I am married, I want to be married. Я был в браке, я в браке, я хочу быть в браке. This is bigger than marriage. Это больше, чем брак. It is about marriage. Здесь речь идет о браке. And we're going to look at what God says about it. Мы будем рассматривать, что Бог говорит об этом. But don't say, well, I'm not married. Не говорите, что я не в браке. I'm not going to listen to that. Я не буду слушать. Because this doesn't apply to me. Потому что меня это не касается. That's not true. Нет, это не так. What is the bigger topic here? Какая здесь более важная тема? There are two things. Две вещи. First is relationships in general. Отношения в целом. How we do relationships. Как мы ведем отношения. This is very, very important that we see an example. Очень важно, чтобы мы видели пример. Of how relationships are done. Нужно вести отношения. Okay. What's the second thing? Второе что? Marriage itself. Брак. Сам брак. That God gives us instructions about marriage. Бог дает нам наставления по поводу брака. Not to hurt us. Не для того, чтобы навредить нам. Not to deny us. Не для того, чтобы отказать нам. But rather to help us. Но для того, чтобы помочь нам. So that we can have the best relationship. Чтобы у нас были самые лучшие возможные отношения. So it's very, very important for us to go slowly through, listen to what God says, so that we can understand His plan. Who created marriage? Where did marriage come from? Откуда взялся брак? Кто создал брак? It comes from God. Бог создал брак. Some people don't understand that. They don't know that. Понимают этого, они не знают. Marriage is not just a social thing, a cultural thing. Брак – это не только социальное или культурное. Marriage comes from God. Создан Богом. Just apply this, okay? Again, relationships. Давайте применим это отношения. Where does relationship, whether with a friend, with a spouse, with another family member, with a neighbor, with a coworker, relationships. We are made to have relationships. Why? That's the nature of God. Это природа Бога. God is a God of relationships. Within His very nature, именно Его сама природа, это отношения. God the Бог. Father, Отец, Son, Сын, and Holy Spirit. И Дух Святой. Oh, I never thought of it that way. Я никогда не думал таким образом. For all of eternity, в течение вечности, God is in relationship. Это отношения. If anyone knows anything about relationships, He made us. He made marriage. He knows how relationship works. And we are created by accident. Are we just a combination of chemicals? Какое-то соотношение, совокупность химических элементов. We're just a biological being. Биологическое существо. Is that what we are? No. Это мы? Нет. We are a special creation. Особенное творение. Of the living God. Живого Бога. Made in His image. По Его образу. I mentioned it this morning. Я упомянул это сегодня на наших занятиях. Why do we have emotions? Почему у нас есть эмоции? Почему мы испытываем эмоции? We just do. Просто испытываем, не знаю. The reason we have emotions. Почему мы испытываем эмоции? It's because God has emotions. Потому что Бог испытывает эмоции. Are you sure about that? Уверен? Yes. Да. Read God's word. Прочитайте Слово Божье. It's very clear. Там очень ясно видно. God is not a robot. Бог не робот. God has emotions. У Бога есть эмоции. We have emotions. У нас есть эмоции. Because we are made in the image. Мы сотворены по образу Божьему. Right. Let's come to the verses we're going to look at this morning here. Давайте перейдем к стихам. I want you to look as we read through 22 to 33. 22 по 33 стихи. Okay. Let's read those together. Давайте вместе их прочитаем. Please. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу, ведь муж – глава своей жене, как и Христос – глава и спаситель церкви своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем, так и Христос заботится о церкви, потому что мы – член Его тела. Поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. В этих словах сокрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. If we're going to understand, если мы хотим понять, and be successful, и быть успешными in marriage, в браке, two things we need to remember. Две вещи нам нужно для этого помнить. What is it, number one? Первое. What is the context of these verses? В каком контексте находятся эти стихи? Gotta go back. Нужно для этого вернуться. Look at verse 21. И посмотреть на 21 стих. What does it say? О чем нам говорится? Подчиняйтесь друг другу из страха пред Христом. Mm-hmm. There is a mutual respect and уважение being subject to each other. Подчинение друг другу in all relationships. Во всех отношениях. including marriage. Включая. This is clear. Это ясно. What's number two? It's the second thing we need to что know. Второе? Нам нужно знать. Throughout this, Paul is using an illustration. Во всем этом, во всех этих стихах. Comparison. Павел использует образ. Сравнение. Какое? Christ. Христос. And the church. Церковь. Christ and the church. Христос и церковь. Is that a signal? Am I supposed to stop? The illustration that we need to always keep in mind as we read through these verses is that the comparison, the relationship between husband and wife is to be comparable to the relationship between Christ and the church. Okay, so two things. What are they? Две вещи такие. This mutual subjection, being subject to one another. Подчинение друг другу. Mutual respect. Взаимное уважение. That's always true. Которое всегда должно быть. And then this comparison. И потом вот это сравнение. With Christ and the church. Церковь с Христом. Христом с церковью. All right. Verse 25. 25 стих. Look at verse 25. Давайте посмотрим его. To whom is this written? Кому это написано? Кого это касается? А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее. Normally, when I do marriage counseling, обычно, когда я консультирую брак, premarital counseling, предбрачная консультация, okay, до брача. Wives, жены. This is not for you. Это не для вас. This is for husbands, guys. This is your verse. Мужья, это ваши стихи. Okay. Like, ladies, I don't want you to focus on this. Девушки, не сосредоточьтесь. It's not written to you. Who is this written to? Это написано для вас. Для кого это написано? This is written to. Это написано для. Guys, men, husbands. Мужей, для мужчин. All right. So ears open, guys. Ребята, на вас эти уши. Listen carefully. Внимательно слушайте. What is my responsibility? Какая моя ответственность? Love your wife. Свою жену. How? Как? Willingly. Yeah. Sacrificially. С желанием. Giving yourself. Отдавая себя. To her. To the relationship. Для отношений. So that she, your wife, may achieve the highest good, самого высокого добра, блага. In the marriage relationship, брачных отношениях, there is no master-slave relationship. Нет отношений господин и раб. Everybody hear me? Хозяин и раб. Guys, particularly guys, listen to me. There is no master-slave relationship. That's not biblical. Это не библейское. Can you hear somebody say that? Yes. Well, the Bible says. Но Библия говорит. They don't understand the Bible. Они, значит, не понимают Библию. There is no boss-worker relationship. Отношений начальник-рабочий. The love and submission relationship described подчинение в отношениях, которые здесь описаны, is designed by God Богом to be a beautiful, для того, чтобы быть красивым, harmonious, гармоничным partnership, сотрудничество. Guys, did you hear that? Вы слышали, мальчики? Мужчины, мальчики. All right. Let's go on. Давайте идем дальше. That's too hard. Okay, we better go on. Сложновато, давайте пойдем дальше. All right. 26 and 27. 26 и 27 стихи. Чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее пред собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. These two verses, Вот эти два стиха. Describe what Christ does for the church, right? Описывает то, что сделал Христос для церкви. How does that apply to husbands and wives? Как это касается мужей и жен? Well, first of all, it reminds us. Прежде всего, это напоминает нам. That the husband loves and cares for his wife. Любит и заботится. Remember, it's always this comparison. It's the wife, муж and the church. Христос и церковь. So if Christ does this, если Христос сделал это, guess what? Угадайте что? That's what husbands do. That's то же самое должны делать мужья. So, husbands love and care for their wives. Любят и заботятся о своих женах. Second, husband takes the initiative. Берет на себя инициативу. In helping his wife become all that God wants her to be. Инициативу для того, чтобы помочь жене стать всем тем, чем она должна стать. You see that? Видите? That's what Christ does for the church. Это именно это делает Христос для церкви. Christ doesn't sit back and say, "Well, church, good luck." Ну, церковь, удачи. Go for it, church. Давайте. I hope you do well. Давайте, надеюсь, у вас хорошо все получится. No. Нет. Christ takes the initiative. Христос берет на себя инициативу. To build his church, для того, чтобы to do all that's necessary, созидать свою церковь, to provide all that's necessary, чтобы обеспечить всем необходимым. What is that? That's taking initiative. Что это именно для этого нужно взять на себя инициативу. Guys, are you listening? Мужчины, вы слушаете? It's our role. Это наша роль. To take the initiative. Взять на себя инициативу. To help, to care for, to build, чтобы помочь, заботиться и созидать нашу жену. Husbands, we have responsibility. Мужья, у нас есть ответственность. In the spiritual growth and maturity of our wives. Духовного и физической духовной зрелости наших жен. Some men will say, "I'm the boss around here. You do what I say." Некоторые мужчины встают и говорят: "Я здесь главный, делай то, что я говорю." Well, if you want to be a boss, если хочешь быть главным, help, помогай. In the area of spiritual growth, в области духовного роста. I'm not saying to do it in a bossy way. И я не имею в виду, что делать это с наставлением грубым. But we are husbands. We are to be a spiritual leader. Spiritual guide. Духовными наставниками. You can even say the spiritual mentor. Можно даже сказать духовными наставниками. Духовными поводырями. That's our responsibility. Это для наших жен. Это наша ответственность. Okay. Let's keep moving. Идем дальше. Let's look at verses 28 to 30 a little more closely. Внимательно прочитаем 28 и 29 и 30 стихи. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, который бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем так, заботится о нем, так и Христос заботится о церкви. Okay. Now these verses here, these three verses, вот эти три стиха, are based on what we saw in 25, 6, 7. То, что мы прочитали с 25. They talk about what Christ has done for the church. Что сделал Христос для церкви? So what's the application for us? Что здесь за применение для нас? What Paul is saying is that our wife. Это то, что наши жены is like an extension как of ourselves. Продолжение нас. Husbands, guys, мужья, do we take care of ourselves? Мужчины, мы заботимся о себе? I hope so. Я надеюсь, да. You take care of yourself. Вы заботитесь о себе. Well, take care of your wife. Следите за собой. Поэтому заботитесь о себе. With the same passion. С такой же страстью. С таким же переживанием, с такой же заботой. Yes, just on a basic level, we feed and care for ourselves. В каком-то примитивном уровне мы готовим для себя и кормим себя. This is a responsibility that we have. Это наша ответственность, также для жен. Now, when you hear the word nourish, и когда вы слышите слово кормить, you naturally think about или питать, мы обычным образом думаем, и конечно же это так. But it means much, much more than that. В этом больше смысла. It means to provide. Это означает обеспечивать. Guys. Мужчина. To provide for обеспечивать physical needs. Физические your wife. Нужды своих жен. But more than that. Но более того. The emotional needs your wife. The social needs your wife. The intellectual needs, the spiritual needs of your wife, the sexual needs of your wife. I'm tired just thinking about this. Я уже устал от одних мыслей об этом. So where's all this bossy stuff? It's not here. Начальство. Его здесь нет. That's not a biblical model. Это не библейская модель. We care for. Мы заботимся. We provide for. Мы обеспечиваем. All of these different areas. Все вот эти разные стороны области. That's a biblical model. И это библейская модель также. This word cherish, care for. Вот это слово. Любить, не заботиться. It means to protect. Means to protect. Означает защищать. Well, and again, it's not. Is it about physical protection? Защищать физически. Of course it is. Конечно. Is that all it is? Это все, на этом все. I don't think so. Я не думаю так. It means to protect. Это означает защищать. It is my role. Это моя роль. To protect my wife, мою жену. To protect her mind, защищать ее разум. To protect her heart, защищать ее сердце. To protect her soul, защищать ее душу. From anything that would harm her, от всего того, что навредило бы ее. Or tempt her, или искушало бы ее. To stray away from God's truth, отдалиться, отклониться. To stray away от истины Божьей, from what God wants, отклониться от того. Does God ever give up on the church and throw it away? Бог когда-либо сдавался? Опускал руки, когда речь шла о церкви? We know the answer. Мы знаем ответ. He doesn't. Нет. As bad as it is sometimes. Насколько бы плохо ни было иногда. He's always there. Бог всегда там. In marriage relationship, в брачных отношениях. There are difficulties. Есть сложные. There are challenges. Есть трудности. And that's true in all marriages. И это касается всех браков. We are not perfect people. Мы не идеальные люди. Sometimes we make иногда really совершенно грубые ошибки. But the model that we can give. Is that we press on? Это нужно давить, продолжать. And hope and faith. Показывать любовь, надежду, с любовью. Trust in Christ. И доверием в Христа. To help us to grow. Для того, чтобы помочь нам расти в браке. And be successful. И быть успешными. Now I'm going to say something that's very difficult. Сейчас скажу кое-что сложное. Does sometimes marriages fail? Распадаются браки иногда. What's the answer? Какой ответ? They do. Распадаются. But the key is this. Но ключевой момент. For me. Это для меня. That's not God's plan. Это не Божий план. And if you are married, you're expecting to be married. Если вы ожидаете быть браком. I don't want that to be. Я не хочу. I want that to be in our minds. Чтобы это было в наших разумах. Let me tell you a quick story. Быстро расскажу историю. Long, long time ago. Очень давно. When our children were little. Когда наши дети маленькие были. One day our daughter came home from school. Однажды наша дочь вернулась домой со школы. And she was very upset. Она была очень расстроена. She was 6-7 years old. Ей уже 6-7 было. What's wrong, Rachel? Что случилось, Рэйчел? She looked at Molly and then посмотрела на Молли, я тоже слышал. She says, Are you and Dad going to get divorced? И она спросила, то есть папа разведешься? Хочешь развестись? Where is this coming from? В смысле, откуда ты это взяла? In class, in school that day. На занятиях, в тот день, в школе. I don't know what, how it came about. Я не знаю, как до этого дошло. But there was some kind of discussion in the classroom. Было какое-то обсуждение на занятиях, вот эти маленькие мальчики. 20 students, 25 students. 20-25 учеников, может. Our daughter. Наша дочь was the only student in that classroom. Единственным учеником в этом на этом занятии. That was living in a home with her mom and dad. Который жил дома с папой и мамой. I was beside myself. Я был не себя. This is insane. Это сумасшествие. And for Rachel, my daughter. И для Рэйчел, для нашей дочери, just normal. Это было нормально. What happens? Это то, что происходило. So she came home. Значит, она пришла домой. Yeah. This is what you're gonna do. Вы тоже разведетесь? I was really caught off guard by what her daughter said. Совсем был застигнут врасплох. So we said, okay. I want you to. We're gonna wait just a little bit. Мы немножко подождем. Till her brother got home from school. Пока ее брат. And we're gonna have a family meeting. И у нас будет семейное собрание. So we sat down together. И мы сели вместе. And we said to our children, нашим двум детям, you know that we're not perfect. We have problems. Вы знаете, что мы не идеальны. We have disagreements. Как проблемы, несогласия. But we want you to know something. Но мы хотим, чтобы вы знали кое-что. But we will always talk through those problems. Мы всегда будем говорить, обсуждать эти проблемы. And one of the solutions to any problem that we may have. Из решений для какой-либо проблемы. One of the solutions. Одно из решений, that we will never, it will never be an option, которое никогда не будет вариантом для нас. Это развод. That's not even in, it's not even part of our discussion. Это не обсуждается. Ever. Никогда. Really? Серьезно? Yes, that's true. Да, да, это так. And I looked at her dog. И я посмотрел на нашу дочь. She just relaxed. Успокоилась, уже расслабилась. No, it's all she needs. Это все, что ей нужно было. Her son, okay, that's cool. Наш сын уже хорошо, классно. This is God's model. Вот какая Бога. Sometimes we fail. Иногда мы спотыкаемся по-разному. But this is God's, what God wants to. Хочет Бог от наших браков. Alright, let's go to the 31 and 32. Давайте 31-32 стихи прочитаем. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, двое станут одной плотью. Эти слова скрыта великая истина. Я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. Now, if you know your Bible, you know that this is a quote from Genesis chapter 2, verse 24. Вы знаете Библию, то вы знаете тоже, что это цитата из Бытия. And we know that what Paul is saying is nothing has changed since the beginning. Павел таким образом просто говорит, что ничего не изменилось с самого начала. God created marriage. Бог создал брак. With certain purpose. С конкретной целью. That continues to be true. Это истина в течение всех времен. What else does it say to us? Что еще об этом? Что еще там говорится? The marriage relationship. Брачные отношения. is the most important relationship that husband and wife can have. Которые муж и жена могут иметь. Do you still love your parents? Вы можете любить своих родителей. Do we still have a relationship with our parents? Любите ли вы своих родителей? Конечно, у нас... What was that? Sorry. Yeah, we still have a relationship with our parents. Все еще у нас есть отношения с родителями. But no, we need to understand. Нам нужно понимать, that the marriage relationship, что брачные отношения, is more important, более важны, than the child-parent relationship, чем отношения между сыном и родителем. Once you are married, как только вы вступаете в брак, my primary commitment is to my spouse and my new family. Основная посвященность. Это моему супругу и моей супруге. In other words, God says, другими словами, Бог говорит, that the marriage relationship, что брачные отношения, is stronger than blood relationship, чем кровные отношения. The last verse, 33. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. This is a summary, right? Last verse. Последний стих, подытоживающий стих. What is the greatest need of a wife? Какая самая большая нужда жены? She needs to know. Она должна знать. She needs to feel. Она должна чувствовать. She needs to hear. Она должна слышать. That her husband. Что ее муж. What? Что? Loves her. Любит ее. Did you catch that? Вы поняли? She needs to know it. Она должна знать. She needs to feel it. Она должна чувствовать. But there's a third one. Но есть еще третий. She needs to... Она должна... Слышать. She needs to hear it. Она должна слышать это. She needs to hear it. It's not like the fellow coming in for marriage counseling. He and his wife went in for marriage counseling. Это был один момент, когда пришел один парень до брачной консультации. And the wife was complaining to the counselor. Его жена жаловалась. My husband never tells me he loves me. Консультанту, мой муж никогда не говорит, что любит меня. And the counselor said to the husband, so what's your answer? Мужа, что происходит? And he said, он говорит, well, I told her I loved her when we first got married. Ну, я сказал ей, что я люблю ее. And if anything changes, I'll let you know. Если что-то поменяется, я дам знать. No, that's not good enough. Нет, недостаточно. The greatest need of a wife, is to know, to feel, and to hear that you love. Ее муж любит ее. Okay? If you're not married, если вы не в браке, you tuck that away. Вы можете. All right? This is the most important thing. Что это самое важное? What is the greatest need of a husband? Самая большая нужда. Ladies, мужа. What is the greatest need of a man? Самая большая нужда мужа. He needs to know. Он должен знать. He needs to feel. Он должен чувствовать. And he needs to hear. И он должен слышать. That his wife, что его жена уважает его. And his God-given role as head of the home. Его Богом данная роль главы семьи. That's the greatest need. Это самая большая нужда. That's it. Вот. This is God's plan. Это Божий план. This is God's plan for successful marriage. Для успешного брака. These are not just rules, arbitrary principles. Правила какие-то, принципы. Not just random rules that God created. Правила, которые создал Бог. He made us, Он создал нас, and He knows us, знает нас, and He knows what's best for us, знает, что лучше, and what will make us successful. Принесет нам успех. So the wise person, что сделает нас успешным, will submit himself, herself, подчинить себя to God's plan. Божьему плану. Not just because he said so. Не просто потому, что он сказал так. But because we believe that following his plan. То, что следуя его плану, will give us the very best result. Самый лучший результат. Лучший возможный результат. This is the blueprint. И вот правило, по которому нужно. If that's what we want the very best possible result. Если мы хотим этого, this is the plan. There it is. Okay. And we need to follow it by His grace, by His strength. Плану, по Его благодати, и we do this together. И делать это вместе. We do it together. All right, let's pray, all right? Давайте помолимся. Lord Jesus, thank you so much for these words. Господь Иисус, спасибо тебе большое за эти слова. Thank you that you care about our relationship. Спасибо тебе за то, что ты заботишься о наших. All of our relationships. За всех наших. But in particular, the marriage relationship. В частности, отношения брачные. Lord, forgive us for making mistakes and hurting our spouse. Господь, прости нас, когда мы совершаем ошибки и вредим нашим супругам. Lord, help us to be quick to ask for forgiveness. Господь, помоги нам просить прощения, не ожидая очень долго. Help us to love each other. Помоги нам любить друг друга. Help us to respect each other. Помоги нам уважать друг друга. Lord, help us to be not only good husbands and wives. Помоги нам быть не только хорошими мужьями и женами. Mothers and fathers. Также матерями и отцами. Brothers and sisters in Christ. Thank you, Lord, for caring so much about us. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты так сильно заботишься о нас. And providing for our help, not for our hurts. И ты обеспечиваешь за нас для того, чтобы помочь нам, но не навредить. Lord, we pray these things with thanksgiving, joy. Молимся с благодарением и радостью. With expectation for all that you will do in and through us. С ожиданием того, что ты сделаешь через нас и в нас. Иисус Христос.